Исход из лагеря. По нашему плану, Юра должен был выйти из барака несколько раньше 9 утра. В 9 утра уходил автобус на Повенец. Оставить в некоем месте свой декоративный узелок с вещами, достать в другом месте удочки и идти на юг, к нашему тайнику. Я должен был выйти в 12 часов. Час отправления поезда на юг, взяв с собой еще оставшиеся в бараке продовольствие и вещи, и двинуться к тому же тайнику. Но что, если у тайника уже торчит ГПУская засада? И как быть, если Юру просто задержат по дороге какие-нибудь рьяные оперативники? Если снар. Староста барака, бывший коммунист и нынешний активист из породы людей, которая лучше всего определяется термином «дубина», спросил меня безразличным тоном. «Что, в командировку едете?» «Да, до Мурманска и обратно». «Ну, желаю приятной поездки». В этом пожелании мне почудилась скрытая ирония. Я налил себе кружку кипятку, подумал и сказал. «Особенного удовольствия не видать, работа будет до черта». «Да, все ж хоть на людей посмотрите». И потом, безо всякой логической связи. «А хороший парнишка ваш Юра-то, вы все-таки поглядывайте, как бы его тут не спортили. Жалко будет парня, хотя как вы с Успенским знакомы, его должно скоро выпустят». Я хлебал кипяток и одним уголком глаза тщательно прощупывал игру каждого мускула на дубоватом лице старосты. Нет, ничего подозрительного. А на таком лице все-таки было бы заметно. А Юре же он говорит так, на всякий случай, чтобы сделать приятное человеку, который знакомый с самим Успенским. Поболтали еще. До моего выхода остается еще 3 часа. Самые долгие 3 часа в моей жизни. Упорно и навязчиво в голову лезли мысли о каком-то таинственном дяде, который сидит где-то в дебрях 3-го отдела, видит все наши ухищрения, как сквозь стеклышко, и дает нам время и возможность для коллекционирования всех необходимых ему улик. Может быть, когда я получал свою параллельную командировку на юг, дядя позвонил в адмотдел и сказал: «Выписывайте, пущай едет». И поставил у нашего тайника в Охровский секрет. Для того, чтобы отвязаться от этих мыслей, для того, чтобы сделать все возможные попытки обойти этого дядю, будь он существовал в реальности, я набросал 2 маленькие статейки о спартакиаде в перековку и в лагерную стенгазету. Занес их, поболтал со Смирновым, дал ему несколько газет на отеческих советов, получил несколько поручений в Мурманск, Сегежу и Кемь, и, что было совсем уж неожиданно, получил также и аванс 35 рублей в счет гонораров за выполнение этих поручений. Это были последние советские деньги, которые я получил в своей жизни, и на них сделал свои последние советские покупки. 2 кило сахару и 3 пачки махорки. Полтинник еще остался. Вышел из редакции и, к крайнему своему неудовольствию, обнаружил, что до полудня остается еще 1,5 часа. Пока я ходил в обе редакции, болтался с Смирновым, получал деньги, время тянулось так мучительно, что, казалось, полдень совсем уже подошел. Я чувствовал, что этих 1,5 часов я полностью не выдержу. Пришел в барак, в бараке почти пусто, влез на нары, стал на них на верхней полке, закрытой от взглядов снизу, нагрузил в свой рюкзак оставшиеся продовольствие и вещи. Их оказалось гораздо больше, чем я предполагал. Взял с собой для камуфляжа волейбольную сетку, футбольный мяч, связку спортивной литературы, наверху которой было увязано руководство по футболу с рисунком на обложке, понятным всякому вохровцу. Прихватил еще и два копья и вышел из барака. В сущности, не было никаких оснований предполагать, что при выходе из барака кто-нибудь станет ощупывать мой багаж. Хотя по правилам или староста, или дневально обязан это сделать. Если недреманное око не знает о нашем проекте, никто нас обыскивать не посмеет, блата Успенского. Если знает, нас захватят у тайника. Но все-таки из дверей барака я выходил не с очень спокойной душой. Староста еще раз пожелал мне счастливого пути. Дневальный, сидевший на скамейке у барака, проделал ту же церемонию и потом как-то замялся. «А жаль, что вы сегодня едете». Мне почудилось какое-то дружественное, но неясное предупреждение. Чуть-чуть перехватило дух. Но Дневальный продолжал. «Тот письмо я от жены получил. Так значит, насчет ответу. Ну уж, когда приедете, так я вас попрошу». «Юра». «Нет, молодой еще он. Что его в такие дела мешать?» «Отлегло он. Поднялся на горку и в последний раз посмотрел на печальное место странного нашего жительства. Барак наш торчал каким-то кособоким горбом с покосившейся залатанной крышей, с заклеенными бумагами дырами окон, с Дневальным, понуро сидевшим у входа в него». Странная вещь, во мне шевелилось какое-то сожаление. В сущности, неплохо жили мы в этом бараке, и в нем было много совсем хороших, близких мне русских людей. И даже нары мои показались мне уютными. А впереди, в лучшем случае, леса, трясины. Ночи под холодным карельским дождем. Нет, для приключений я не устроен. Стоял жаркий июльский день. Я пошел по сыпучим улицам Медгоры, прошел базар и площадь, тщательно всматриваясь в толпу и выискивая в ней знакомые лица, чтобы обойти их сторонкой. Несколько раз оборачивался, закуривал, рассматривал афиши и местную газетенку, расклеенную на столбах и на стенах. Подписка не принимается за отсутствием бумаги. И все смотрел, нет ли слежки. Нет, слежки не было. На этот счет глаз у меня наметанный. Прошел вохровскую заставу у выхода из поселка. Застава меня ни о чем не спросила. И вышел на железную дорогу. Первые 6 верст нашего маршрута шли по железной дороге. Это была одна из многочисленных предосторожностей на всякий случай. Во время наших выпивок в «Динамо» мы установили, что по полотну железной дороги собаки и щейки не работают вовсе. Паровозная топка сжигает все доступные собачьему нюху следы. Не следовало пренебрегать и этим. Идти было трудно, я был явственно перегружен, на мне было не меньше 4 пудов всякой ноши. Одна за другой проходили версты. Вот знакомый поворот, вот мостик через прыгающую по камням речку, вот, наконец, телеграфный столб с цифрой 27/511, откуда в лес сворачивало какое-то подобие тропинки, которая несколько срезала путь к 5-му лагпункту. Я на всякий случай оглянулся еще раз, никого не было. И нырнул в кусты на тропинку. Она извивалась между скал и коряк. Я обливался потом под 4-пудовой тяжестью своей ноши. И вот перед поворотом тропинки, откуда нужно было нырять в окончательную чащу, вижу, навстречу мне шагает патруль из 2 оперативников. Был момент пронизывающего ужаса, значит, подстерегли, еще более острые обиды, значит, они оказались умнее. Что же теперь? До оперативников 20 шагов. Мысли мелькают с сумасшедшей быстротой, бросаться в чащу, а Юра — ввязаться в драку. Их 2. Почему только двое? Если бы этот патруль был снаряжен специально для меня, оперативников было бы побольше. Вот отрядили же в вагоне номер 13 человек по 10 на каждого из боеспособных членов нашего кооператива. Расстояние все сокращается. Нет, нужно идти прямо. Ах, если бы не рюкзак, связывающий движение, можно было бы схватить одного и, прикрываясь им как щитом, броситься на другого и обоих сбить с ног. Там, на земле, их хобби винтовки были бы ни к чему, и мое джиу-джитсу выручило бы меня еще один раз. Сколько раз оно меня уже выручало? Нет, нет, нужно идти прямо, да и поздно уже сворачивать, нас отделяет шагов 10. Сердце колотилось, как сумасшедшее. По-видимому, снаружи не было заметно ничего, кроме лица, залитого потом. Один из оперативников поднес руку к козырьку и не без приятности оскаблился. «Жарковато, товарищ Солонеч, что же вы не поездом?» «Что? Это из девочка?» «Режим экономии. Деньги за билет в кармане останутся». «Да, но, конечно, лишняя пятерка, она, смотришь, и пол-литровочка набежала. А вы на пятый?» «На пятый». Я всматриваюсь в лица этих оперативников. Простые картофельные красноармейские рожи. На такой же роже ничего не спрячешь. Ничего подозрительного. Вероятно, оба этих парня видали, как мы с Подмоклым шествовали после динамовских всеношных бдений. Наверное, они видали меня перед строем роты оперативников, из которой я выбирал кандидатов на Вичкинский курорт и на Спартакиаду. Вероятно, они знали о великом моем блате. «Ну, счастливо!» Оперативник опять поднес руку к козырьку. Я проделал нечто вроде этого. Я шел без шапки. И патруль проследовал дальше. Хруст их шагов постепенно замер вдали. Я остановился, прислушался. Нет, ушли. Пронесло. Я положил на землю часть своей ноши, прислонился рюкзаком к какой-то скале, вытер пот. Еще прислушался. Нет, ничего. Только сердце колотилось так, что, кажется, из третьего отделения слышно. Свернул в чащу, в кусты, где уж никакие обходы не были мыслимы. Все равно 10-20 шагах ничего не видно. До нашего тайника оставалось полверсты. Подхожу и с ужасом слышу какой-то неясный голос, вроде песни. То ли это Юра так не вовремя распелся, то ли черт его знает что. Подполз на карачках к небольшому склону, в конце которого в чаще огромных, непроходимо разросшихся кустов были спрятаны все наши дорожные сокровища, где должен ждать меня Юра. Мелькает что-то бронзовое, похожее на загорелую спину Юры. Неужели вздумал принимать солнечные ванны и петь Вертинского? С него станется. Ох, идиот же! Ну и скажу же я ему несколько теплых слов. Но из чащи кустарника раздается нечто вроде змеиного шипения. Показываются Юрины очки, и Юра делает жест. «Ползи скорее сюда». Я ползу. Здесь, в чаще кустарника, полутьма, и снаружи решительно ничего нельзя разглядеть в этой полутьме. «Какие-то мужики», — шепчет Юра. «Траву косят, что ли? Скорее укладываться и драпать». Голоса стали слышнее. Какие-то люди что-то делали в шагах в 20-30 от кустов. Их пестрые рубахи время от времени мелькали в просветах деревьев. Да, нужно укладываться и исчезать. Мяч, копья, литературу, сетку я зарыл в мох, и из-под мха мы вытащили наши продовольственные запасы, сверху обильно присыпанной махоркой, чтобы никак... Какой заблудший или голодный пес не соблазнился бы неслыханными запасами тарксинского сала и тарксинской колбасы. В лихорадочной и молчаливой спешке мы запихали наши вещи в рюкзаки. Когда я навьючил на себя свой, я почувствовал, что я перегружен. В рюкзаке опять было не менее 4 пудов. Но сейчас не до этого. Из чащи кустарника ползком по траве и зарослям мы спустились еще ниже, в русло какого-то почти пересохшего ручейка. Потом по этому руслу тоже ползком мы обогнули небольшую гряду, которая окончательно закрыла нас от взглядов неизвестных посетителей окрестностей нашего тайника. Поднялись на ноги, прислушались. Напряженный слух и взвинченные нервы подсказывали тревожные оклики. Видимо, заметили. Но теперь нужно во все лопатки. Двинулись во все лопатки. По промфинплану нам нужно было перейти на каменную гряду в верстах в 5 от железной дороги и потом перебраться через узкий проток, соединяющий цепь озер в верстах в 5 от гряды. Мы шли, ползли, карабкались, лезли, пот заливал очки, глаза лезли на лоб от усталости, дыхание прерывалось, а мы все лезли. Гряда была опасным местом, ее вершина была оголена полярными бурями, и по ее хребту прогуливались вохровские патрули. Нечасто, но прогуливались. Во время своих разведок по этим местам я разыскал неглубокую поперечную щель в этой гряде, и мы поползли по этой щели, прислушиваясь к каждому звуку и к каждому шороху. За грядой стало спокойнее, но в безопасности, хотя бы и весьма относительной, мы будем только за линией озер. Еще одна гряда, заваленная буреломом, от нее окаянный спуск к озеру, гигантские россыпи камней, покрытых мокрым скользким мхом. Такие места я считал самой опасной частью нашего путешествия. При тяжести наших рюкзаков поскользнуться на таких камнях и в лучшем случае растянуть связки на ноге ничего не стоило. Тогда пришлось бы засесть на месте происшествия на 1-2 недели. Без достаточных запасов продовольствия это означало бы гибель. Потому-то мы и захватили такую массу продовольствия. Часам к 5 мы подошли к озеру, спустились вниз, нашли наш проток, перебрались через него и вздохнули более или менее свободно. По пути, в частности, перед грядой, мы перемазывали наши подошвы всякой сильно пахнущей дрянью, так что никакие ищейки не могли бы пройти по нашим следам. За протоком слегка присели и передохнули. Обсудили инцидент с предполагаемыми крестьянами около нашего тайника и пришли к выводу, что если бы они нас заметили, если бы у них были агрессивные намерения по нашему адресу, они или побежали бы к железной дороге сообщить кому-то надо о подозрительных людях в лесу, или стали бы преследовать нас. Но не в том, ни в другом случае они не остались бы около нашего тайника, не стали бы перекликаться. Это одно. Второе, из лагеря мы ушли окончательно, никто ничего не заподозрил. Срок наших командировок давал все основания предполагать, что нас хватится не раньше, чем через 5 дней. Юрина командировка была действительно на 5 дней. Меня могут хватиться раньше, вздумает Успенский послать мне в Кем или в Мурманск какой-нибудь запрос или какое-нибудь поручение и выяснит, что там меня и слыхом не слыхать. Но это очень маловероятно, тем более, что по командировке я должен был объехать 6 мест. И Юрой сразу же после истечения срока его командировки не заинтересуется никто. В среднем неделя нам обеспечена. За эту неделю верст минимум 100 пройдем, считая, конечно, по воздушной линии. Да, хорошо, в общем, вышло. Никаких недреманных очей и никаких таинственных дядей из 3-го отдела. Выскочили. Однако лагерь был все-таки еще слишком близко. Как мы ни были утомлены, мы прошли еще около часу на запад, набрели на глубокую и довольно широкую внизу расщелину, по дну которой переливался маленький ручеек, и с чувством великого облегчения сгрузили наши рюкзаки. Юра молниеносно разделся, влез в какой-то омуток ручья и стал смывать с себя пот и грязь. Я сделал то же, разделся и влез в воду. И от пота был мокрый весь, с ног до головы. «А ну-ка, Ва, повернись, что это у тебя такое?» Вдруг спросил Юра, и в голосе его было беспокойство. Я повернулся спиной. «Ах, черт возьми, как же ты не заметил? У тебя на пояснице сплошная рана». Я провел ладонью по пояснице. Ладонь оказалась в крови, и по обеим сторонам позвоночника кожа была сорвана до мышц. Но никакой боли я не чувствовал раньше, не чувствовал и теперь. Юра укоризненно суетился, обмывал рану, прижигая ее йодом и окручивая мою поясницу бинтом. Медикаментами на дорогу мы были снабжены неплохо, все по тому же блату. Освидетельствовали рюкзак. Оказалось, что в спешке у нашего тайника я ухитрился уложить огромный кусок тарксиновского сала так, что острое ребро его подошвенной кожи во время хода било меня по пояснице, но в возбуждении этих часов я ничего не чувствовал. Да и сейчас это оказалось мне такой мелочью, о которой не стоило и говорить. Разложили костер из самых сухих веток, чтобы не было дыма. Поставили на костер кастрюлю с гречневой кашей и основательным куском сала. Произвели тщательную ревизию нашего багажа, беспощадно выкидывая все то, без чего можно было бы обойтись. Мыло, зубные щетки, лишние трусы. Оставалось все-таки пудов около 7. Юра со сладострастием запустил ложку в кастрюлю с кашей. «Знаешь, Ватик, ей-богу, неплохо. Юре было очень весело. Впрочем, весело было и мне». Поев, Юра с наслаждением растянулся во всю свою длину и стал смотреть на яркое летнее небо. Я попробовал сделать то же самое, лег на спину, и тогда к пояснице словно кто-то прикоснулся раскаленным железом. Я выругался, перевернулся на живот. «Как это я теперь буду тащить свой рюкзак?» Отдохнули. Я переконструировал ремни рюкзака так, чтобы его нижний край не доставал до поясницы. Вышло плохо. Груз в 4 пуда, помещенный почти на шее, создавал очень неустойчивое положение. Центр тяжести был слишком высоко, и по камням гранитных россыпей приходилось идти как по канату. Мы отошли с версту от нашего места привала и стали устраиваться на ночлег. Выбрали густую кучу кустарника на вершине какого-то холма, разостлали на земле один плащ, прикрылись другим, надели накомарники и улеглись в надежде после столь утомительного и богатого переживаниями дня поспать в полное свое удовольствие. Но со сном не вышло ничего. Миллионы комаров, весьма разнообразных по калибру, но совершенно одинаковых по характеру, опустились на нас плотной густой массой. Эта мелкая сволочь залезала в мельчайшие щели одежды, набивалась в уши и в нос, миллионами противных голосов жужжала над нашими лицами. Мне тогда казалось, что в таких условиях жить вообще нельзя. Нельзя идти, нельзя спать. Через несколько ночей мы этой сволочи почти не замечали. Ко всему привыкает человек. И пришли в Финляндию с лицами распухшими, как тесто, поднявшееся на дрожжах. Так промучились почти всю ночь. Перед рассветом оставили всякую надежду на сон, навьючили рюкзаки и двинулись дальше в предсветных сумерках по мокрой от росы траве. Выяснилось еще одно непредвиденное неудобство. Через несколько минут ходьбы брюки промокли насквозь, прилипли к ногам и связывали каждый шаг. Пришлось идти в трусах. Невыспавшиеся и усталые, мы уныло брели по склону горы, вышли на какое-то покрытое туманом болото, перешли через него, увязая по бедра в хлюпающие жижи, снова поднялись на какой-то гребень. Солнце взошло, разогнало туман и комаров. Внизу расстилалось крохотное озерко. Такое спокойное, уютное и совсем домашнее. Словно нигде в мире не было лагерей. «В сущности, теперь бы самое время поспать», — сказал Юра. Забрались в кусты, разложили плащ. Юра посмотрел на меня взором какого-то открывателя Америки. А ведь, оказывается, в сетке драпанули, черт его дери! Не кажи гоп, пока не перескочил. Перескочим. А ей-богу, хорошо, если бы еще по двустволке, да по парабеллуму. Вот была бы жизнь!